Глава 15. Леон. Ночь прошла на редкость паршиво, а утро, похоже, обещало быть еще хуже. Направляюсь в гостиную и вижу, как девочки сидят за кухонным островком без настроения и едят свою нелюбимую кашу. Утро не задалось не только у меня. «Что у вас, мои куколки?» Дергаю за косичку одну из дочек. «Мама нас наказала», — бурчит под нос Катя. «За то, что Анька добавила тете Снежане в чай мед». «Я не специально», — шипит недовольная Анюта. «Я на самом деле забыла. Мы же мед любим. Вот я и по привычке». В глаза мне не смотрит. Стыдно признаться, что совершила ошибку. И что слукавила, солгала тоже. «Мама сказала, что аллергия — это очень опасная вещь, и что тетю Снежану могли увезти на скорой в больницу». Тараторит девчонка с обидой в голосе. «Мама правильно сказала, родная», — объясняя дочурке. «С такими вещами шутки плохи. Надеюсь, вы поняли, что так делать нельзя». Обе активно кивают, пережевывая свой завтрак. Похоже, Надя действительно устроила им взбучку. «Меня они так не слушаются. У меня они никогда кашу не едят. Не могу им что-то запрещать, а тем более наказывать». Параллельно глазами ищу Надю. Интересно, она уже проснулась? А Снежана выходит из комнаты с видом победителя, будто выиграла в каком-то поединке. Увидев, как мы мирно общаемся с дочками, девушка высокомерно вздергивает подбородок. Замечаю, что ее отек почти спал, что не может меня не радовать. Снежана обходит кухонный островок и, подойдя ко мне, демонстративно опускает ладонь на мое плечо. Будто метит территорию. Катя неодобрительно зыркает глазками в ее сторону, но, заметив мой взгляд, обратно утыкается в свою тарелку. «Тетя Снежана, извините нас», — бормочет Катюша. «Да, извините», — подхватывает Аня. «Мы так больше не будем. Я забыла, что вам мед нельзя». Снежана, удивившись, робко кивает, а меня все не отпускает мысль, словно подобная реакция девочек их извинения ее совсем не радуют. Голова совсем не соображает. На завтрак вскоре спускается Володя, а через минуту и сама Надя. Не могу понять, что у нее на уме. Ведь вид достаточно отрешенный. Как и у всех за столом. Пора признать, это не самый лучший отдых, и в этом виноват я. «Вечером мы уезжаем», — заявляет Надя после завтрака. «У меня работа. Буду в Москве еще 2 недели. Если хочешь видеться с дочками...» А вот это мне совсем не нравится. Хотя иного я не ожидал. Вообще-то девчонки должны жить у меня. Снова одно и то же. По кругу. Дележка детей. «Нет», — отрезает. «Можешь гулять с ними. Но жить сейчас они у тебя не будут. У вас свадьба на носу». «А с чего она так решила? Откуда такая уверенность?» «Осел, я ведь сказал». Смотрю на Снежану, которая, сидя на диване, допивает остывший чай, устремив взгляд в одну точку перед собой. Молчит. «Насчет свадьбы, Надь». Договорить не успеваю. «Надюш?» В наш разговор вторгается Володя. «Нам нужно поговорить».